Тем же вечером. Я старательно изображала, что такой же невменяемый придурок, как и все остальные. Не портить же развлечения. И еще старательнее пытался не заржать, наблюдая, как хмурит брови Валентайн, рассматривая схему на искусственно состаренном лоскуте кожи, как пытается сфокусировать на этой поделке взгляд Демьяр, как прикидывается мебелью Лионель, а главное, как нагло самый честный физиономия врет дракон. «Слушай, Рорк, а ты уверен, что тебя не надули?» Это в ленте остатки мозга пытались дурман побороть. Безуспешно, иначе давно бы понял, что подсунутая чешуйчатым прохвостом схема к вызову демонов никакого отношения не имеет. «Да точно говорю. Хозяин магической лавки проверенный. Туфту продавать не станет», — изобразил возмущение Рорк. «Тем более мне». Но вампир, невзирая на затуманенное сознание, хмурился. Эдак он все веселье испортит. «Лент, да что ты занудничаешь?» Я даже по плечу нашего кровопийцу похлопал. «Ну, вылезет вместо демона порядка какая-нибудь хрень зубастая», — озвучил свою тайную надежду. «Ну, прибьем ее, хоть разомнемся. Сейчас Нель нам все нарисует и приступим». Отобрав чертеж, всучил его Лионелю, чей синяк за время попойки успел изрядно посветлеть. Остроухий попытался было отчасти отбрыкаться, но куда ему против коллектива? Через несколько минут идеально вычерченная пятиконечная схема, местами забрызганная тьмаркой, уже красовалась на полу драконьей гостиной, а Рорк раздавал последние указания. «А теперь подумайте, чего вам в быту не достает», — бурчал он. «Чем подробнее будет образ, тем лучше сработает». Судя по серьезным рожам, друзья действительно задумались. Я даже не пытался. Вся эта чепуха, затеянная хозяином вечеринки, изначально не имела смысла. А даже если бы имела, то у меня все есть. Ну, разве что неплохо было бы, чтобы зомби оттенки черного различать научились. Заколебали уже разные носки приносить. Ну и лабораторию новую, да. А в остальном? Готовы? Спросил Рорк, а потом потребовал окропить пентаграмму кровью. Мне пары капель не жалко. Все равно на содержимое некроманских вен даже приворота не сделаешь. А вот Нелли, Лент и Яр изрядно рисковали. Но ведь не станет же драконья рожа лучших друзей в жертву приносить. А если станет, не беда. Я их подниму, будут лучше прежних. Рорк все бубнил какую-то тарабанщину. Повинуясь его подпитанному магией голосу, над серединой звезды возникла туманная воронка. Выросла в сферу примерно в половину моего роста, а потом лопнула, оставив вместо себя 4 полупрозрачных кукол. Ближняя ко мне прижимала что-то к груди. Кажется, книгу. А на миниатюрном личике поблескивали обрамленные черным ободком стекла. Подробно рассмотреть не получилось. Демьяр зачем-то запустил магические проекции подсвечником. Перед глазами мелькнула сине-зелено-белая фигурка и исчезла в портальной вспышке. «Ну, чего застыли?» — нарушил тишину голос дракона. «Дуйте домой, принимать вызванных. Да не забудьте привязку завершить, а не то...» Я не дослушал. Отмахнулся и заторопился к порталу. «У меня же там зомби без указаний и призрачная стая некормленная. Чуть припозднюсь, сожрут эту куклу и не подавятся. Срочно домой спасать новую игрушку. А Рорка за развлечение я всегда поблагодарить успею».